Дорогие братья и сестры, в это утро нам Господь оказывает особую милость. Мы можем читать из Его Слова, мы можем вникать в Его Слово. Библия – это истина. Она нам раскрывает истину и ничего, кроме истины. Откройте, пожалуйста, Евангелие от Луки, 13 глава. Пока вы открываете, я хочу задать вопрос. Братья и сестры, для чего Бог допускает на земле авиакатастрофы, автокатастрофы, природные катаклизмы, наводнения, пожары? Люди гибнут. Что Бог хочет сказать человечеству через ужасные новости? Бог наш есть Бог великий, и Он создал человека ничтожным, чтобы что-то сказать о себе. И Бог разговаривает только с живыми. Вот мы прочитаем, как Христос относился к новостям. Как Христос велел воспринимать нам новости, последние известия. 13 глава Евангелия от Луки, будем читать с 1 стиха. «В это время, то есть в то время, когда Христос сидел среди народа и учил, пришли некоторые и рассказали Ему о галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. Иисус сказал им на это: „Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете. Или думаете ли, что те 18 человек, на которых упала башня Силамская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете“». Братья и сестры, с 9 главы 50 стиха звучит призыв. Христос направляется в Иерусалим, это Его последнее путешествие, которое будет длиться 2 месяца. И с того времени Он начинает учить и призывать людей к покаянию. Многотысячная толпа, Христос сидит, учит, в это время к Нему приходят и сообщают страшную новость. Случилось что-то страшное. Произошло убийство в храме. Не на улицах, не на перекрестках, а именно в храме. Это была страшная новость, и она потрясла всех людей слушающих. И с этим вопросом направляются именно к Христу, как Он отреагирует, что Он это скажет. Братья и сестры, ну контекст немножечко можно пояснить, что произошло в храме. Написано, что это были галилеяне. Есть предположение, что эти галилеяне были членами мятежной партии зелотов, которые проживали в Галилее. Эти люди в открытую воевали с Римом. И вот они совершали паломничество в Иерусалим, пришли в храм, узнал об этом военачальник и послал войско, и он не погнушался войти в храм. И в то время, когда совершалось месса, он повелел убить этих людей. И получилось кровосмешение, здесь жертва, и люди, которые приносили в жертву, в самый священный акт, в самый горячий момент произошло уничтожение людей. Эти люди погибли в храме. Погибли в храме. Ну, в общем, это событие вполне согласуется с тем, что нам известно о характере Пилата. Мы знаем, что это был жестокий человек, презиравший иудеев. В то время Иудея была под прямым руководством Рима, в отличие от Десятиградия, от Галилеи. У тех регионов было местное управление, а из-за того, что Иудея, так сказать, была взрывоопасной зоной, и там постоянно были восстания и мятежи не в пользу Рима, то Рим решил взять федеральное руководство над Иудеей и поставил наместником Пилата. Пилат – это тот человек, который и распял нашего Иисуса Христа. Братья и сестры, ну, иудеи считали это самым ужасным видом богохульства, когда человека лишают жизни во время его поклонения, во время поклонения. И именно такие события, они возбуждали ненависть к Риму, что и привело к восстанию. В 70-м году произошло большое восстание, и Иерусалимский храм был уничтожен. Как отреагировал Христос на эту ужасную новость? Христос напоминает им новость более давнюю, то, что произошло до этого случая. И вот что Он им напоминает. Силамская башня упала и побила людей. Ну, Силамская башня, согласно историкам, она находилась на южной части нижнего города Иерусалима. Эта башня защищала водопровод. И, вероятно, во время строительства она упала и побила тех людей, которые ее строили. 18 гробов упала башня, видно, с лесами у них там, ну, можно построить предположение, что-то у них произошло, погибли люди. Вопрос, почему Христос их не воскресил? Он же знал это. Конечно, это было бы великим чудом. Это количество воскресших было бы больше, наверное, чем тех, которых Он исцелил от проказа. Мы помним, да, 10 человек. Но Христос их не воскресил. Он им напоминает эту весть и говорит, помните, что случилось с теми людьми, которые погибли во время строительства башни? И задает Христос им риторический вопрос. Думаете ли вы, что те люди, которые пострадали, были грешнее тех, которые остались в живых? Христос неспроста, братья и сестры, задавал вопрос именно так, потому что иудеи верили, что те, которые погибли, это был результат или гнев Бога за определенные нравственные грехи. То есть те, кто умер, тот был грешнее, чем тот, кто остался в живых. Ну вот помните, 9 глава, 2 стихом Евангелия от Иоанна. К Христу подходят ученики и спрашивают: «Учитель, кто согрешил, что родился он слепым, он или родители его?» То есть иудеи всегда видели связь между грехом и смертью, большую параллель. Потому что часть ортодоксальной религии иудеев была то, что человек умирает за определенные нравственные грехи. И те, кто остался в живых, они были лучше, они были более праведны в глазах Бога, что остались в живых. Христос эту лжеистину опровергает, и Он говорит, думаете ли вы, что они были грешнее? Это не так. Хотя отрицать вполне, что связь между грехом и смертью, ее не может быть, это тоже неправильно. И Христос это знал, потому что результат любой смерти – это последствия греха в Эдемском саду. Вот первый брат говорил за Эдемский сад. То есть всегда есть какая-то связь между грехом и смертью. Всегда есть связь. И Бог, Иисус Христос, говорит, что те, кто погиб, они были нравственнее не хуже, чем вы. Вы все одинаковые. Вы все одинаковые. Братья и сестры, какой урок мы можем извлечь для себя из этого? Вот мы каждый день слышим очень страшные новости. Ну вот напомню, самые яркие новости последних 2 лет. Вы помните, когда закончилось благополучно все в Чили? На глубине 700 метров рабочие были замкнуты и с трудом в течение 2 месяцев их поднимали. Ну это хорошая новость. Гибель президента Польши под Смоленском на территории Российской Федерации. Тоже страшная новость, она потрясла весь мир. Ну вот у вас в городе в начале этого года взрыв в Домодедово. Мои родственники как раз возвращались с Америки буквально через несколько дней. Такое страшное зрелище, цветов столько, столько слез. Братья и сестры, почему Бог допускает трагедии в жизни человечества? Понимаю, исходя из этого контекста, что любая трагедия, любая новость – это не что иное, как голос Божий. Покайтесь, ибо приблизилось Царство Божие. Покайтесь, если не покайтесь, вы все так же погибнете. Иногда этот голос Божий, он мягкий, добрый, в форме положительных новостей. Но в основном это голос гнева. Это голос твердый, покайтесь, в форме страшных новостей. Бог разговаривает с человечеством. Братья и сестры, и когда нас соседи будут спрашивать, почему ваш Бог допускает такие страшные трагедии? Почему столько слез на свете? Почему каждый день у нас наши новости, они заполнены самыми страшными страницами? В Курске недавно газету выпустили, только хорошие новости, и там буквально несколько страничек. 30% только положительных новостей. В мире 70% отрицательных, страшных новостей. Братья и сестры, если нас будут неверующие спрашивать, почему так? Мы должны им ясно отвечать. Это голос Божий именно к вам. Покайтесь. Бог предупреждает через суд над другими людьми, чтобы вы покаялись, чтобы вы приобрели мир и полное утешение в Боге. Ну и в конце заключительная мысль. Хотелось бы напомнить, что такое покаяние. Братья и сестры, покаяние – это полное разочарование в своей грешной природе. Один мыслитель так выразил, покаяние – это полная перемена ума, когда человек поворачивается лицом к Богу. И сегодня все чаще и чаще раздаются голоса некоторых людей. Вот Бог предназначил одних к смерти, а других к спасению. Бог При грехопадении однозначно человек стал абсолютно мертвым по отношению к Богу, но воля человека, она осталась неповрежденной. Бог не повредил волю человека. И назовите мне человека неверующего, который сегодня живет без Божьей благодати. Он абсолютно мертв в глазах Божьих, но сам факт, что человек физически рождается на земле, это уже говорит о том, что человек рождается в контексте божественной благодати. И Бог свою волю о нем, о каждом человеке, даже о самом отъявленном грешнике, он ее запечатлил. Он ее не изменяет, он ее запечатлил до грехопадения. Бог создал Адама, чтобы он жил в раю. Бог всех создал, чтобы мы жили на небе с Богом. Братья и сестры, покаяние. Необходимо каяться всем. Кому-то нужно вставать на путь освящения, а путь освящения тоже начинается с покаяния. А кому-то необходимо в раздел оправдания вступить, в связь, в личные отношения с Христом вступить. Сегодня нас Господь в это утро предупреждает, чтобы мы могли каяться пред Богом, сознавать свою греховную природу, чтобы мы могли исповедоваться в грехах своих, очищаться. И вот голос самого великого пророка, голос Иисуса Христа, сегодня звучит каждому из нас. Покайтесь, покайтесь, покайтесь. Аминь.